Глава 26. Знаки зодиака. К ночи нас выгнали из сторожки. Мы перебрались в маленькую пристроечку. Это была летняя кухня. Там стояла большая печь, но стены были тонкие, в одну доску со щелями. А на дворе уже начинал лютовать декабрь. Выпал снег. Ночью у нас зуб на зуб не попадал от холода, хотя мы спали все вместе на печке одетыми, укрывшись, чем только можно было. В кувшине на столе замерзла ночью вода. Игорь стал кашлять. Я очень тревожилась, что он опять разболеется. А из чистенькой сторожки, где мы жили прежде у тети Ариши, доносился грубый хохот до пиликанья губной гармошки, на которой играл толстый денщик. Зачем-то заходившая туда тетя Ариша вернулась вся багровая от возмущения. «Тьфу!» — отплевывалась она. «А говорили культурные. Где-то что ж такое? Глядеть только и то с души воротит. Накурено, наплевано, не продыхнешь. А сами сидят телешом в одних штанах и сподних. На плиту сковородку поставили и в шеи в нее с рубашек трясут. Да еще какое баловство придумали. Друг на дружку с себя в шеи сощелкивают. А мне кричат: смотри, матка, в бложки играем. Рубль есть, садись с нами. Тьфу, с души воротит». Утром Игорь, придя с улицы, прикрыл наше маленькое окошко старой газетой. Шаль тети Ариши уже носил вместо кашне денщик обер-лейтенанта. Таинственно отозвал меня в сторонку и вдруг вынул из-под полы бумажку. Мы оба склонились над ней. То была партизанская листовка. В ней говорилось, что весь народ встал на защиту Москвы. Защитники столицы твердо стоят на своих рубежах, а фашисты распространяют ложные, провокационные слухи о падении Москвы, и граждане не должны им верить. Скоро придет час расплаты с немцами под Москвой. Игорь сказал, что такие листовки были расклеены сегодня ночью на многих заборах и сараях Кареванова, и немцы бегают кругом и сдирают их отовсюду. Значит, наши действуют где-то поблизости, рядом, и среди них Роман Каштан. Я не забыла, что он сказал перед моим отъездом, но как к нему было пробраться? Я пока решила ничего не говорить Игорю, но стала обдумывать, каким способом можно установить связь с нашими. Я ведь знала места, где мог быть Ромка. Игорь тем временем еще и еще раз перечитывал листовку, шевеля беззвучно губами. Должно быть, заучивал наизусть. «А немцы? Их везде уже посрывали», — огорченно произнес он потом. «Они посрывали? А мы с тобой их на место водворим», — шепнула я ему. «Раз уж попали сюда, давай хоть так действовать, Игорек. Согласен?» «Конечно, Сима. Давай действовать!» — с восторженной готовностью согласился Игорек. «Знаешь, как мне действовать охота? Только где ж мы их достанем? Одна только, да и та уже порванная. А для чего нас с тобой советская власть грамоте учила?» Я вынула из стеганки свою бригадирскую тетрадку, выдрала несколько страниц, плотнее завесила окно, проверила, хорошо ли приперта кочергой дверь. «Ну, Игорек, бери карандаш. Быстро, вдвоем, перепишем, размножим. Только уж, пожалуйста, прошу тебя, без ошибок». Мы взялись за работу. Переписывали по очереди. Один писал, другой дежурил у окошка, следя, не подойдет ли кто из немцев к нашей пристройке. Через 3 часа на деревьях, домах и заборах Кареванова белело не менее десятка маленьких листовок, мелко исписанных печатными буквами и приклеенных хлебным мякишем. Мы собрались уже идти к себе, но Игорек сказал, что сейчас вернется, и убежал куда-то. Я пошла к усадьбе. Навстречу показался тяжелый немецкий грузовик. Посторонилась и сошла на обочину дороги, чтобы дать проехать машине. Да так и застыла там. На заднем борту кузова, проехавшего грузовика, белела наша листовка. Я даже успела прочесть первую строку «К советским людям». Через несколько минут появился Игорек. «Игорь, Это ты сообразил на машину?» «Видала?» — спросил он, хитро прищурившись. «Здорово, а что? Пусть сами развозят. Я за них беспокоиться не обязан». «Смотри, Игорь, чтобы этого больше не было. Ты что, попасться хочешь?» «Ладно уж, не буду», — протянул он и, пытливо взглянув на меня, лукаво подмигнул. «Понимаю, мол, обязанность твоя такая — ругать меня, а сама, небось, довольна». Поздно вечером мы пошли в парк собирать хворост и встретились там с Василием Жмыревым. Он, видно, поджидал нас. «Слушайте, идите-ка сюда», — прошептал он, оглядываясь и подзывая нас к себе. «Вот что, слушайте, что я вам скажу. Тут с листовками этими может получиться форменная труба мне». «Какими листовками?» — спросила я, так и обмерев вся, но успев сделать удивленное лицо и осторожно тронуть локтем Игоря. «Но будет тебе в жмурки-пряточки играть», — окрысился Жмырев. «Вам игрушки, а для меня может выйти ерунда окончательная. Немцы с обысками кругом ходят, а у меня под печкой эти ваши бумажки лежат». «Какие бумажки?» — изумилась я, на этот раз действительно ничего не понимая. «Стой, стой, Сима, я знаю!» — вдруг догадался Игорь. «Но эти! Как их?» — пояснил Жмырев. «Которые на острове-то зарыты были. Гороскоп, что ли?» «А как же они к тебе попали?» «Ну, как попали, как попали. Чего тут долго разговаривать сейчас? Не время старое ковырять. Попали и все. Когда вы в прошлый год туда ездили, я часом подглядел. Вижу, копаетесь. Я думаю, чего это они там на острове роют? Взял меня интерес». «Ну, я после на лодке сплавал туда и достал. Ерунда, в общем. Чего и закапывать-то было. Но, думаю, для заведения приятного знакомства пригодится. А то больно некоторые чересчур гордые стали. А тут война началась. Все наперкувырк пошло. Я и забыл вовсе про эти дела. Хотел потом Игорю их вернуть. На шута они мне нужны. Но он больной был тогда. А теперь, понимаешь, лежат они у меня под печкой. А свободно может быть обыск. Скажут еще агитации. Меня в это дело не путайте, а то... А боишься, так уничтожь. Что, тебя учить надо? Знал, как воровать». «Что ты, Сима?» — вмешался Игорь. «Зачем сразу уничтожать? Давай я лучше зарою, а потом, когда фашистов отсюда прогонят, мы достанем и прочтем. И покажем всем пионерам, как они свои загадалки выполнили в тот год». «Ну да, стану рисковать я с этими, с вашими бумаженцами. Шут бы их побрал совсем», — накинулся на Игоря Жмырев. «Вот взял я их на свою голову. Я и забыл совсем про них. А тут полез за печку, а не там». «Ну так сожги, в конце концов», — посоветовала я. «Зачем? Не надо», — негодовал Игорь. «Да, сожги», — передразнил Жмырев. «Хорошо тебе говорить, а у нас в избе четверо немцев живут. Один больной целый день на скамейке лежит. Как я при них бумаги жечь буду?» «Чего же ты хочешь от нас?» «А того хочу, чтобы вы их у меня забрали сами. Попадетесь, вы в ответе. Я и знать ничего не знаю. Скажу, подкинули. Пройдет дело, ваше счастье. Только я сам выносить не буду. Тут через такую чепуху загремишь еще на тот свет». «Ну что ж, если он трусит, я пойду и незаметно возьму», — сказал нерешительно Игорь. «Можно мне, Сима?» Я была в затруднении. Проще всего, конечно, было оставить загадалки под печкой у Жмырева. Но вдруг действительно будет обыск. Тогда Жмырев, конечно, не постесняется запутать нас, чтобы... спасти свою шкуру. Фашисты к нам обязательно придерутся. А как вынести наши загадалки от Жмыревых? В конце концов, мы решили так. Игорь завтра пойдет будто бы за молоком к Жмыревым и возьмет с собой бетон. А Васька скажет, что молока нет, и незаметно сунет ему в бетон наши документы. Конечно, никто не заметит. Ну, а мы сожжем их у себя в печке у тети Ариши. «Только сначала прочтем», — заявил Игорь. Я все-таки очень волновалась, ожидая возвращения Игоря от Жмыревых. Его долго не было, и я места себе не находила от беспокойства. Дурак этот Жмырев, вор и трус. От него можно было ожидать чего угодно. Несколько раз порывалась я пойти к станции навстречу Игорю, но я понимала, что делать этого не надо. Сам Игорь сделает все один менее заметно. Наконец он явился. Уже по бледной, но сияющей физиономии его я поняла, что все прошло благополучно. Как я накинулась на него! «Ох, Игорек! Игушка ты, лягушка отвратительная! Ну что ты так долго? Совсем ты меня извел тут! Уж я себя ругательски ругала! Зачем я согласилась и позволила тебе идти?» «Ну да, зачем?» — усмехался, дуя на замерзшие пальцы, вылезавшие из рваных варежек, довольный Игорек. «Сказала тоже. Знаешь, как я ловко все это обделал. Даже тот больной фриц, который у Жмырева в избе валяется, и тот ничего не заметил. Знаешь, Сима, я думаю, мы лучше не сожжем, а почитаем и потом зароем где-нибудь». Но этому уж я решительно воспротивилась. Я боялась, что немцы все же могли заметить, как Игорь всовывал бумажки в бетон. Да и Жмырев сам мог что-нибудь сболтнуть. Веры ему у меня не было никакой. «Нет, Игорек, — сказала я, — как ни жаль, а придется нам расстаться с нашими загадалками. Печка топится, давай сюда скорее, что принес. Сейчас не до игрушек». Игорек вздохнул и стал открывать бетон, ворча, что все это совсем не игрушки, а пионерские документы, и жечь их — это уж последнее дело. Я взяла у него из рук бетон, холодный и уже сразу запотевший, и поставила на шесток. Потом я закрыла газетой маленькое окошечко, глядевшее во двор, плотно прикрыла дверь и задвинула кочергу в ручке двери, чтобы нельзя было открыть. Перевернув бидон вверх донышком, я вытряхнула оттуда свернутые в трубку бумажки. Они вывалились из бидона пожелтевшие, пахнущие сыростью, испещренные бурыми пятнами. Мы оба с Игорем склонились над ними, с нежностью перебирая бумажные листки, рассматривая слинявшие, выведенные цветными карандашами, знаки зодиака, и наспех пробегали разлинованные, аккуратно исписанные странички. Первой попалась загадалка со знаком Водолея Демы Стрижакова. «Я загадал, что в учебном 1940-41 году научусь понимать природу и Тургенева, запомню наизусть не менее 5 стихотворений Маяковского, приучусь выступать на сборах короче, посмотрю не менее 3 спектаклей в МХАТе и прочту биографию Станиславского, напишу историю нашей улицы для конкурса пионеров «Москва, сердце Родины». Сделаю ли не менее 12 больших хороших дел, общественных. Поправлюсь в лагере на 3 кило. А вот почерк Люды Сокольской, значок весы. А вот почерк Люды Сокольской, значок весы. Активно стану помогать отряду в школе. Добьюсь доверия Симы во всем. Налажу отношения с В.М. Скорпионом. Полюблю за этот год серьезную музыку больше, чем танцы. Вообще стану меньше думать о внешности. Забуду навсегда Зину Н. из 8 Б. Перестану бояться трудностей и препятствий в жизни. Трусить темноты и мышей. За крыс в этом году еще не ручаюсь. Несмотря на то, что в пристроечке нашей, после того, как я закрыла газеты и окошко, стало почти совсем темно, я все же заметила, как покраснел Игорь, когда я вытащила из кипы бумажек листок, исписанный угловатым неровным почерком. Сверху стоял знак Козерога, и я прочла. Я загадал себе и твердо решил, что в учебном 1940-41 году начну регулярно заниматься утром гимнастикой и сдам на пионерский значок ГТО 1-й ступени. Буду хорошим пионером и выполню все задания в отряде. Начну с этого года готовиться в комсомольце, чтобы заранее развить свою стойкость и дисциплину. Достану и прочту книги про великих революционеров, а также про Чкалова. Стану брать с них пример. Не буду, тут было сверху вписано «почти», иметь замечаний от Симы. Пойму, как следует устройство всего неба. Прочту все книги, которые даст по астрономии Сима. Научусь сочетать фантазию с тем, чтобы не врать. Решу определенно, кем быть в жизни, на кого учиться после школы, на астронома, пограничника или автоконструктора. Стану выдержанным и у всех людей уважать личность. Начну уважать девочек, относиться к ним по-товарищески и больше не считать их всех балаболками, кроме Шурки Т из 5 Б. Выработаю твердый характер и исправлюсь по арифметике, чтобы иметь в году по этому предмету хорошо. Последнее слово было сперва подскоблено, потом зачеркнуто и написано еще раз твердой рукой. «Смотри, Игорек», — проговорила я, — «а ты ведь как будто немало выполнил из того, что загадал себе». «Но, Сима», — смущенно пробормотал он, — «не все уж так, как задумал. Правда, насчет гимнастики и по астрономии это у меня сбылось, а вот в смысле фантазии я все еще немного невыдержанный». «Верно, Сима? Но я хотела это окончательно загадать как раз на следующий год». «Нет, не до того мне сейчас было, чтобы проверять, выполнили мои пионеры свои загадалки. Но когда я теперь в холодной, промороженной пристройке перебирал эти бумажки, освещенные шатким пламенем печи, на нас пахнуло чем-то таким далеким, родным и теплым, что у меня сдавило горло. Как они там, мои ребята, зодиаки мои, без меня в далеком уральском интернате? Что они сейчас делают? Простили ли они мне бегство, получив мое письмо? Верно, им и в голову не приходит, что в эту минуту их вожатая тихонько проливает слезы над загадалками пионеров 5 А, а за тонкой дощатой стеной слышится лающая немецкая речь, и декабрьский снежок нехотя ложится на отнятую у нас врагом землю. А сейчас, Игорек, придется все это в печку. Сима. Игорек лег грудью на бумажке, собрал их под себя, заслоняя руками, закинул голову, снизу умоляюще поглядывая мне в глаза. Сима, дай я лучше спрячу. Я так спрячу, что никто... Нельзя, Игорек. Ты пойми. Он тяжело опустил голову и, сам не двигаясь с места, дал мне взять бумажки. Я собрала все листочки вместе, сжала их в руке и бросила в огонь. Они вспыхнули. Пламя разом охватило их, и печная тяга быстро перелистала, развернула странички. На мгновение мы снова увидели знакомые значки, а потом пламя опало. Обуглившиеся листочки чуть слышно зашелестели, опадая черным пеплом с золотой, раскаленной каемкой по краю, которая быстро пожирала остатки испепелившихся страниц. Затем, сперва став красной, погасла, остыла и эта кромка. И только маленькая кучка, слабо шевелящегося, уже серого пепла, осталась от наших загадалок. Игорек смотрел прямо в огонь, не мигая, только губы себе кусал. И потом кулаком осторожно провел по щеке под глазом. «Ну что ж, Игорек, — сказала я ему, — ну что ж делать? Вот горят наши загадалки. Но ведь то, что мы загадали в них, все давно уже исполнилось. И никаким огнем из нас этого не выжечь. Разве можно спалить то, что мы вообще себе в жизни загадали? Ничего, Игорек. Сгорели только бумажки, а у нас внутри все цело. Верно? Мы еще не то загадаем. И у нас еще не то сбудется, вот увидишь. Вот ты так рассуждай. Я рассуждаю, Сима, — тихо согласился со мной Игорь. Я рассуждаю, — повторил он, словно решая на уроке вслух задачку. Я рассуждаю, только все равно жалко. Весь день он ходил грустный, а потом сказал, что у него болит голова, и забрался на остывавшую печь. Я накрыл его всем, что у нас было, но он все вздрагивал, кашлял и никак не мог согреться. На другой день он поднялся бледный, с сизыми кругами под глазами. Я видела, что он опять заболевает, а у нас было очень плохо с едой, одна мерзлая картошка, небольшой запас, который еще сохранился у тети Ариш. Я видела, что так Игорь долго не протянет. Все тоньше делалась у него шея, какие-то нехорошие тени легли вокруг губ, ставших совсем серыми, и огромны были глаза, которые теперь, казалось, занимали пол лица. То и дело его начинало трясти. Надо было на что-то решаться. Но как бежать с больным, ослабевшим мальчуганом? Днем Игорек вышел во двор. Все равно в пристройке нашей было еще холоднее, чем на улице. Вскоре он явился, замерзший, долго тер щеки, грел руки у печки, но я чувствовала, что его взбодрило что-то. И в больших серых глазах его появился блеск, похожий на тот, что всегда освещал прежде лицо Игорька. «Сима, быстро оглядываясь вокруг, сообщил он мне. Знаешь, что я тебе скажу, Сима? Можешь верить?» Можешь не верить. Фашисты сегодня не в себе, какие-то полоумные. Я тебе говорю. Сейчас там ходил, вижу через окно. Этот ихний длинный всякие бумаги на столе собирает. Связывает и в какие-то ящики бросает. А пушки, слышишь? Сегодня ближе бьют. И как пушка ударит, так этот длинный все в окошко посматривает. А потом машина подошла. Денщик толстый и еще два солдата стали всякие вещи из дому выносить. И бумаги всякие, и книги. Одну толстую книгу вынесли в синем переплете, а на нем знаешь, что написано? Я прочесть успел. «Вся Москва на 1941 год». Я такую книгу у нас в Москве на Таганке в справочном бюро видел. По ней эта самая справочная тетенька все говорит про вокзалы, трамвай, кино. Я даже сперва испугался, как эту книгу вынесли. Думаю, вот это тогда. Уж не в Москву ли они отправляются, раз с собою все справки берут? А потом вижу еще, выносят опять разные книги. А одна еще толще и написана «Весь СССР». Ну уж, я думаю тогда, Сима, это что-то не так. Им и всей Москвы сроду не видать, а уж они себе весь СССР загадали. А главное, я вижу, Сима, они все какие-то перепуганные. Все торопятся, друг на дружку тыкаются, к телефону бегают, и все в ту сторону поглядывают, где пушки стреляют. И знаешь, Сима, бумажки собирают, да в печку, в печку. Вот и им жечь в печке теперь приходится. По-моему, Сима, они определенно драть собираются отсюда. Пускай знают. А машина-то все едут совсем не в ту сторону, где Москва, а как раз наоборот. Вот ты, Сима, выйди, да и посмотри, если не веришь. Он закашлялся, полез на печку. Я что-то застыл весь сегодня очень. Вот немножко полежу, обогреюсь, а потом опять пойду. Уж я там выясню, в чем дело.